Вас должно настораживать, если психотерапевт постоянно опаздывает или не находит для вас назначенного времени. Вас должно настораживать, если психотерапевт все время отвлекается и как бы витает в облаках. Вас должно настораживать, если психотерапевт, слушая вас, откровенно засыпает. Ну, вот хотя бы такой список на первый раз. Напоминаю, что, как и любые темы, эту мы можем продолжить, если на сайте в интернете mznov.ru или на нашем автоответчике появятся эти ваши пожелания, поскольку, конечно, огромное количество важных и интересных вещей мы сказать сегодня не успели. Ну что ж, ждем ваших отзывов и звонков. Пожалуйста, пользуйтесь автоответчиком до того, как звучит передача. С 7 до 10 часов вечера в дни прямого эфира автоответчик включен. Звоните. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Борис, извините меня еще раз. Ради бога. Спокойной ночи. I've just been down, down to Memphis down. That's where the people smile, smile on you all the while. Hospitality, they were good to me. I couldn't spend a dime and had the grandest time. I went out to dancing with a Tennessee dear. They had a fella named Handy with a band you should hear. And while the folks gently sway, all them boys begin to play real harmony. I never will forget that tune they call Handy's Memphis Blues. Oh, yes, those blues. They got a trumpet man leading the band, and folks, he sure blows them on. And when the clarinet seconds to the trombone's croon, it moans just like a sinner on revival day. That melancholy strain, that ever-haunting refrain, is like a morning sorrow song. Here comes the very part that wraps a spell around my heart. It sets me wild to hear that loving tune again, those Memphis blues.